Глава 11. Саранск затих в бездорожье гибельном. В лесах окружных заливаются соловьями разбойнички. Городок как на ладони, видный глазу от окраины до окраины. Тускнеют маковки церкви, в которой как раз вчера стреха упала и четырех богомолец в лепешку раздавила. При каждом доме ульев немало, и, запутываясь в волосах обывателей, летают меж садами и огородами пчелы старательные. Уж сколько лет прошло, а воеводою здесь сидит по-прежнему Исайка Шафиров, брат дипломата. «Над возвышением своим не тужусь», — говорил он. «Да где ему и тужиться, если каждый год наезжали фискалы, чтобы по 78 копеек с каждой саранской души для казны содрать? А денег таких ни у кого не было. А у кого и были, тот вестимо отдавать их не захотел. По закону провежному, честь по чести, Исайку фискалы на цепь сажали, словно медведя ученого, и держали в амбаре на цепи, пока обыватели не откупались. Когда с воеводой беда случалась такая, саранчане говорили: «Складывайтесь, люди, кто сколько может, и станем мы воеводу нашего из кабалы выручать». Любили его саранчане за то, что Исайка тихо жил, не грабил, как другие воеводы, к бабам чужим не приставал, одной своей кухаркой Матрёной весь век довольствуясь. И ценили его саранчане как собаку, которая домашних своих уже не кусает. Да, хорошо проживал Исайка Шафиров, отсидит разок в году на цепи, и опять гуляй, душа. Но еще с весны стал воевода примечать, что неладное творится в кузнице Севастьяныч. Мастерит кузнец, заодно с подьячим Сенькой Кононовым, предмет некий, назначение непонятного. Не раз уж Исайка спрашивал кузнеца: «Уж не задумал ли чего худого? Ты не подведи меня под слово и дело, государево, тогда вместе пропадем». «Ты, воевода, не бойся», — отвечал кузнец. «Просто нам с Сенькой топтаться тут надоело. Решили до облаков слетать. Гляди! Ты однажды с каланчи уже летал носом в землю. Ничто тебе еще мало рыла разбитого. Сковырнешься снова». В один из дней кузнец разыграл жребий на палке. Кому взлетать? Тыком упадет палка или плашмя ляпнется? Выпало лететь на этот раз подьячему, а кузнец на земле должен остаться. В час утра ранний, чтобы никто не помешал, самолет свой они поднимали в воздух с лужайки загородной. Петухи кричали прощально. К сожалению, до нас не дошло сведений об устройстве этого летательного аппарата. Известно лишь, что он передвигался по воздуху. Вряд ли этот самолет подьячего с Поволжья мог иметь тип планера или надувного аэростата, ибо, судя по всему, это сооружение имело какой-то загадочный двигатель. Ныне забытый исторический романист Зарин Несвицкий в 1914 году выпустил книгу «Тайна поповского сына», посвященную трагической судьбе этого русского летчика. Страшно стало тут Сеньке, когда полетел он. Чуть было не задел крыльями колокольни. Вровень с ним ворона кружила. Потянулся внизу лес густой. Ногами подьячий иногда верхушки берез задевал. Оглянулся назад. Город не видать. «Прости, прощай, Саранск! Вернусь ли жив?» Влекло его, тянуло ветрами вдаль. «А воздух-то какой здесь! Ни тебе дыму, ни духу навозного, чистая благодать в грудь вливается. И снизу от леса парила до небес духмяным соком смолы. Летел он, летел, летел, даже не верилось. Господи, никак лечу. Да где посадишь ты меня? Севастьяныч тому хорошо. Небось, уже и скотину на выгон выпустил. Сейчас с женою и детишками пищу вкушает утреннюю. В самом деле перетрусил подьячий. Под облаками молитву скорейшую сотворил. Скоро ли, долго ли? От волнения все сроки спутались. Показался город вдали. А какой, неизвестно, но не Казань. И ветром самолет так и несло между храмов божьих прямо на базарную площадь. Снизился Сенька, а внизу народ, как муравьи. Заржали в упряжи телег крестьянские лошади. Только было от ремней привязных себя ослабонил, как, глядь, отовсюду бегут на него горожане. Кто с дубьем, кто с вилами, кто с рогатиной. Вот она, сила-то нечистая, убивай его, люди добрые! Тогда, опережая вилы, готовые в бок ему впороться, подьячий, умудрен жизнью, прокричал слова спасительные и губительные. Слово и дело за мной, государевы! Словно вкопанная, замерла толпа. Вмиг покидали орудия злодейства своего и в рассыпную ударились по домам, чтобы на щеколду замкнуться. И знать не знаю, ведать не ведаю. А к подьячему подошел воевода с солдатами. В цепи его заковали. И вместе с самолетом повезли в Петербург с немалым бережением. Всю дорогу до столицы дивились и спрашивали Сеньку. И не страшно тебе было летать без согласия начальства? Смелый ты парень, но теперь за все ответишь. Однако в столице не страшны оказались для Сеньки застенки ушаковские. Самородком из Поволжья заинтересовалась Академией наук и сам великий Леонард Эйлер. Впрочем, ученым он не достался. Подьячего начал обхаживать герцог Берон. И стал летун жить на коште его курлянской светлости, на харчах бероновских, спал на пуху и атласе. И теперь, на потеху императрицы, парил он над фонтанами Петергофа, над кущами придворных дерев, что были на иностранный манир подстрижены, будто куклы. И свободно мог плевать сверху на кого хотел. Над париками вельмож в разброс торчали его ноги. Анна Иоанна велела изобретателя пред собою явить. — Целуй, — сказала, и руку выставила. Возвышение человека состоялось в исправности. Зато Волынский вот напротив возвышался без исправности. По дороге из Немирова до февраля 1738 года застрял он на погорелище московском, зажился там и детей к себе из столицы вызвал. Деньги проел свои, потом кубанц послал в канцелярию конюшенную, велел там потихоньку 500 рублей казенных свистнуть. Гость идет до меня косяком, будто рыбка в сеть. Гостей ублажить надо. Чай не последний я человек в империи. Ждал он сигнала о возвышении своем, и многие тогда пред вельможей знатным заискивали. Берон горой стоял за Волынского, поднимал его на бой против Остермана, выше, выше, выше. Явились как-то к герцогу дворянчики курлянские, фон Кишкели трясучие, отец и сын. Стали показывать ему, как отлично они умеют конверты клеить, но никто их не ценит за это. Жаловались Берону, что от Волынского в делах конюшенных давление испытывают. И это им, образованным Остзейцем, уже стало невмоготу. — Давит он вас? — спросил герцог у Кишкелей. — Давит. И 500 рублей из казны стащил. — Правильно поступает, — отвечал Берон со смехом. — А если вам в России не нравится, можете убираться обратно в Метаву. И тогда фон Кишкеле затрепетали. Особенно же колотило фон Кишкеле-старшего, того самого, который породил фон Кишкеле-младшего. Что делать? Послал фон Кишкель-старший дочерей своих с письмом к арапу Анны Иоанны, что возле дверей царицы всегда торчал. Тот жалобу паскудную принял, императрице ее передал. Анна Иоанна гневалась на Волынского. Губернатором его в Киев. Она больше не способен. Но Волынский гнева царицы не боялся. Берон его не выдаст. И князь Черкасский тоже принял сторону Волынского. Великий миг близился. Торжество неминуче, как смерть. Торопя события, Артемий Петрович с детьми по Морозцу выехал в Петербург. На заставе встретил его союзник верный Иогашка Эйхлер, который цеплялся за Волынского, большую силу в нем чуя. — Обнадежь меня? — взмолился егермейстер. Иогашка взобрался в карету, запахло духами. — Быть вам наверху! — отвечал кратко и дельно. Волынский на диванах кареты заерзал в нетерпении. Руками он стал изображать, как голодный человек пихает в рот себе еду. При этом он, жестикулируя, говорил Иогашке: — Гляди на меня. Когда счастье к человеку идет само, надобно его хватать и в себя поскорей заглатывать, пока другие его проглотить не успели. Придет время, и слова эти азартные в вину ему поставят. А сейчас он просто счастлив, и шлагбаум вскинулся перед ним, как триумфальная арка. Фрррр! — взмыли из-под снега куропатки, улетая вдоль фонтанки реки над крышами дач загородных. Волынский явился на дом к себе, велел кубанцу баню жарче топить. И тут к нему прибыл важный Яковлев, что при делах кабинета в секретарях обретался. Вручил он пакет Волынскому. — Отныне, — начал Гугнява, — за особые заслуги... Но Волынский его не слушал, уже впился глазами в бумагу, подписанную Анною и Анной, читал бегло. Любезно верный, обер-егермейстер наш Артемий Волынский, через многие годы предкам нашим и нам служил, и во всем совершенную верность и ревностное родение к нам и нашим интересам таким образом оказал, что его добрые квалитеты и достохвальные поступки... Не выдержал, отшвырнул пакет от себя. — Скажи одно, Яковлев, да или нет? — Да, — внятно отвечал тот. — Отныне вы назначены в кабинет министры Ея Императорского Величества, и прислан я, дабы присягу с вашего превосходительства по форме снять. А в присяге той со всей изящностью изъяснено вашей милости, что в случае нарушения ея вы будете казнены топором. — Постой молотить, — придержал его Волынский. — А другим министрам по присяжной форме тоже топором по шее сулили? — Нет, вам первому грозят. А за что мне такая особая милость? Не знаю. Так в кабинете порешили. Чтобы топором вашу высокую милость заранее припугнуть. Эх, — сказал Волынский, закатав рукава кафтана. Развернулся он, уже на правах министра. Да как треснет Яковлева! Тот к стенке отлетел, а печку изразцовую треснулся, все передние зубы на персидский ковер и выплюнул. — За что меня? — прошамкал кровавым ртом. — Как еще спрашиваешь? — вскричал Волынский. — Меня, государыня, в кабинет свой жалуют, а ты тля топором грозишь. Вышиб кабинет секретаря прочь и покатил к герцогу. Берон принял его запросто, пересыпая в ладонях горсти жемчужин редкостных и бриллиантов крупных. Берон любил наполнить карманы драгоценностями и потом играть ими в разговоре. — Друг мой, — сказал он Волынскому, — а теперь сообща подумаем, как Остермана власти лишить. Я знаю, ты его забодать способен. Между прочим, — вдруг посуровил герцог, — я говорил уже не раз открыто и сейчас повторю охотно, когда с тобой, Волынский, имеешь дело, всегда надо иметь наготове камень, чтобы выбить тебе зубы, пока ты не успел выбить. Берон поднял на министра серые красивые глаза, сунул руку за отворот кафтана, и в его руке оказался булыжник. Герцог захохотал. Это была лишь милая шутка. Волынский скулы свел. Даже лицом осунулся, но себя пересилил и тоже улыбнулся. А между ними, словно разгораживая этих людей, лежал грязный камень. Конечно, можно этот булыжник взять и с размаху выбить все зубы Берону, но... Волынский вежливо улыбался герцогу. В эти дни он трезвонил о своих успехах в письмах. Волынский теперь себя видит, что он стал мужичок, а из мальчиков, слава богу, вышел. И через великий порог перешагнул, или лучше, перелетел. От проспекта Невского доносились вздохи и стоны. Это в лютеранской кирхе Петра и Павла заиграл орган, который Берон водрузил недавно в церкви. В дар единоверцам своим. Со стороны усадьбы Рейнгольда Левенвольде, Мота и Шалапута, неслась игривая музыка, приспособленная для окружения во флирте. В хлеву соседнего дома Апраксиных натужно мычали коровы. От храма Симеона куранты звонили, и била пушка с крепости. День был обычен. Он необычен стал лишь для Волынского, который ногою смелый вступил сегодня в кабинет Ее Величества как министр полноправный. Вот оно, скверное вместилище всех тайн управления государством. В кресле дремлет князь Алексей Черкасский, словно старая неопрятная баба, а в коляске, кутаясь в платок, приткнулся Остерман с козырьком на лбу. Между ними, властно локти по сторонам раскидав, уселся и Волынский. Три подписи этих людей, столь разных, заменяли по закону одну подпись императрицы. Волынский уже задал для себя первую задачу — сделать так, чтобы одна его подпись стала равносильна подписи царской. Было тихо. Волынский, глазами поблескивая, ждал, что дальше будет. Остерман накапал из пузырька лекарства. — Наверное, помру, — произнес он жалобно. — Да ну! — с ухмылкою подивился Волынский. — Совсем смерть приходит. — Обещал ты, граф, уже не раз помереть. Да все обманывал. Черкасский открыл один глаз, оплывший жиром. Голоса не изменив, тоном погребальным вице-канцлер Остерман продолжил. — Вступили вы, о сударь мой, во святая святых империи, где сходятся секреты политики внешней и внутренней. Зная характер ваш бестолковый, прошу слабости свои за порогом оставить. — Вряд ли, — говорил Остерман Волынскому, — государы неприятно станется, ежели вы в кабинете и я скандалы затевать учнете. Крикуны здесь не надобны. Я и князь Алексей Михайлович, мы люди уже не первой молодости, больные. Одним лекарствием дни свои продолжаем, однако с государством справляемся. Волынский поднялся, руки на груди скрестил в гордыне. А мне-то что с того, что вы микстуры хлебаете? Я-то ведь помирать еще не желаю. Я за делом явлен сюда, по указу Ея Величества. Коли что болит в гражданине русском, так это сердце. А ежели тебе, — сказал он Остерману, — надо задницу больную мазать, так это ты и дома делать способен. Дверь адской преисподней России распахнулась. На пороге главная сатана явилась, сама Анна Иоанна. — Андрей Иванович, отчего тут крик такой? Остерман микстуркой себя взбодрил и ответил, кривясь. — А это, Ваше Величество, Волынский министром стал. Вот и кричит на нас, яко на мальчишек. — Петрович, ты зачем буянишь в кабинете моем? А у меня голос громкий, государыня. Министры, вишь ты, меня убедить хотят, чтобы я тихонькой мышкой сидел тута. А я так понимаю, что горячиться патриот по присяге обязан. Черкасский молитвенно сложил пухлые оладьи ладоней. — Андрей Иванович, — обратился он к Остерману, — а ведь вы, голубчик, не прав. На что? То вы нашего товарища молодого выговором обидели. Артемий Петрович явился к нам до дела хочем, а вы его от самого порога остудить пожелали. — Не остудить, пригладить, — пояснил Остерман. — А я лохматом ходить желаю, — снова забушевал Волынский. — Всю жизнь прилизанных да гладких терпеть не могу. По мне, так пусть человек растрепан будет, но чтобы душа в нем была. — Тише вы! — цыкнула Анна Иоанна. — Или мне спальню свою от кабинета моего подалее перетаскивать? — О чем спор-то хоть? — Остерман ровным голосом отвечал императрице. — А я не ведаю, о чем изволит спорить господин Волынский. Я повода к спорам и не давал. — Ваше Величество, посмотрите на стол. Он еще чист. Дел не начинали. А уже, извольте, шум получился, и ваши покои потревожены. Видит Бог не от меня. — Шум от меня, — согласился Волынский. — Уж таков я есть, и меня едина могила сырая исправит. Ладно, показывайте дела, которые на сей день по государству срочно решать надобно. Остерман, понурясь, глянул на Анну Иоанну. — На сей день нету дел важных. — Тогда все по домам вступайте, — велела императрица. Волынский задержал ее в дверях словами. — Ваше Величество, обман усматриваю. Не может такая страна, как наша, занедуженная и военная, никаких дел не иметь. Или уже все тобой сделано, Андрей Иванович? — спросил он Остермана. В самом деле, — постражала императрица, возвращаясь, — почему на сегодня дел никаких не числится? Не приготовили. — А где готовят? — настырно лез на него Волынский. — У меня дома, — сознался Остерман. — Эва! Час от часу не легче. Дела государственные, — говорил Волынский, — не могут в постели зачинаться, да на кухне твоей вариться. Они в самой России рождаются ежечасно. И то грех великий, чтобы бумаги важные и секретные на частном дому содержать. Ваше Величество, или не прав я? — Ты прав, Петрович, — согласилась Анна. Видано ли сие? Ты мне из кабинета частной канцелярии не устраивай, — наказала она Остерману. У меня же канцелярия на дому. Сам я больной редко где бываю. Вот дома только и могу, страдая, дела решать. Волынский взвыл, топоча ногами в ярости. — Матушка, решай и ты сразу. Патент на чин министра верну тебе, ежели порядки таковы продолжаться будут. — Ты прислушайся, граф, — строго внушила Анна Ивановна и указала Остерману на Волынского. — Он мужик дельный. Из-под козырька Остермана выкатились слезы. — А ты, Петрович, графа тоже не обижай, — вступился Черкасский за вице-канцлера. — Ты еще молод перед нами. Остерман вернулся домой из дворца, кликнул жену. — Марфутчонок, пожалей своего старика! Марфа Ивановна закутала мужа потеплее, пожалела. — Или тебя обидел кто, друг мой? — Твоему Ягону, — сказал о себе Остерман. — Скоро предстоит много двигаться. Они еще не знают, эти негодяи, что я совсем не ленив, как им кажется. Напротив, я верток, будто минога среди камней. Им и невдомек, что я умею прекрасно владеть собой. А вот враги мои не способны сдерживать порывы чувств своих, и оттого они будут мною всегда побеждены. Остерман точно нащупал слабое место в обороне Волынского. Тем временем Волынский ехал домой, крайне негодуя. Зачем Остерман созвал кабинет, ежели дел не было? И понял. Затем созвал, чтобы Волынский раскрыл себя, чтобы первую искру в бочку с порохом бросить. Артемий Петрович попал в клубок змеиный и всю дорогу размышлял, как бы ему вывернуться теперь, чтобы во благо Отечества победить зло, без блага живущее. Употреблю премного зол, пущу на них мои все стрелы, вснеть птицам ляжет плоть надол, пожрет живых зверь в произвол, не станут и от змеев целы.